Я как-то расслабленно смотрела прямо на него с простым выражением лица. В такие сонные моменты я не показываю эмоций. Поэтому вам стоит вернуться в комнату и хорошо отдохнуть. Завтра мы сможем продолжить, с улыбкой завершила Валон. Но я не хотела, чтобы сегодня все пропало даром, ведь профессор готовился, потратил много энергии. И я думаю, что у меня хватит сил на поиск прошлого. Я нахмурилась и уже хотела ответить профессору, но мой взгляд случайно поднялся на часы. И мой шок от того, что уже, черт подери, не только обед прошел, но и ужин через полчаса начинается, был прерван грозным стуком в дверь. Я стойко ощутила распространение вокруг знакомой магии, магии огня. Авалон без лишних слов подошел к двери и открыл ее, не спрашивая, наверное, тоже ощутил эту силу. И тут же в гостиную врывается очень растрепанный и дико злой Линер. Я так и продолжала сидеть на диване, ошарашенно глядя на Лина. Черт, ну почему я уснула? Почему профессор не разбудил меня раньше? А может, его подготовка заняла так много времени? Линер быстро нашел меня взглядом и за несколько шагов преодолел пару метров. Хватая за плечи, внимательно и встревоженно оглядел, и только я хотела сказать, резко развернулся и чуть не прожег взглядом Авалона. «Какого демона ты делал с ней?» – прорычал Лин, теряя всякое обращение на «вы» к своему коллеге. Линер невероятно зол. Авалон прикрыл дверь и поднял серьезный взгляд на Линера. «Ничего», — ответил профессор ровно. Угостил Блум цветочно-травяным чаем и отправился в кабинет, подготавливать заклинание. А когда вернулся, она спала у меня на диване, рассказал Авалон с нежной улыбкой на губах, глядя на меня. Я не захотел ее будить. Видимо, так подействовал на переутомленную ученицу мой чай расслабления. Линер просто рассвирепел, но силу огня приглушил. «Что ты подлил ей в чай?» Лин подошел к профессору, скались, пытаясь разглядеть ответ в его глазах. «В ее чашке был такой же чай, как и в моей. Мы пили его вместе из одного чайника», — спокойно ответил Авалон, сохраняя последние остатки выдержки. Его лицо вот-вот примет черты злости. Линеру, похоже, надоело обсуждать произошедшее с Авалоном. Поэтому он просто забрал мои тетради с края стола, схватил меня за руку и вывел из комнаты профессора, и тут же вошел в свою, затягивая меня за собой, и захлопнул дверь. «Лин», — пробормотала я ошарашенно, — «я что, проспала собрание, а еще наказание Линши, не помогла восстановить защиту школы?» Линер обернулся и уже без злости, без выплескивания энергии огня взглянул на меня и, обняв, с облегчением выдохнул. Я опять заставила его волноваться. Да, он чуть отстранился, ласково играясь с моими волосами. Они слегла растрепаны после сна на диване, а еще у меня затекла спина и мне ужасно хочется принять горячую ванну и плотно покушать чего-нибудь желательно мясного и с овощами, и с подливой, и чай, но уже не тот с эффектом расслабления. Я очень волновался, не увидев тебя на собрании, произнес Линер. Думал, что этот Авалон что-то сделал с тобой, но не мог уйти. После Линша запрягла меня работой, и я освободился только сейчас. Меня будто специально дергали то к одному, то к другому делу. Линер так сильно взволнован, на его лице отражаются все эти неприятные беспокойные эмоции. А я не знала, куда деть глаза. «Прости», — пробормотала я и сильно обняла Линера, прижимаясь к нему. «Такой теплый, так приятно. Рядом с ним я чувствую себя защищенной. Я счастлив, что с тобой все хорошо», — выдохнул Лин, обнимая меня в ответ, ласково целуя в ухо. А когда я отстранилась, спросил то, чего я так жаждала: «Что ты хотела бы на ужин?» «Знаешь», — задумалась я, представляя себе тарелку с вкусной едой. «Это мясо с тушеными овощами с подливой и специями, с превосходным ароматом», — мечтательно выдохнула я, а желудок слабо заныл. Я не только не обедала, но и на полднике не была, и вдруг я кое-что вспомнила. Это показалось мне важнее еды, но вновь оставить Линера я не могла, и меня тянет к озеру Раккалучи. Дафна просит прийти, кажется, что-то происходит, что-то началось, и она чувствует приближение серьезной опасности. Мне очень нужно повидаться с ней. «Будет сделано», — улыбнулся Линер. «Все для моей принцессы», — он поцеловал меня в щеку и направился в кухню. Он прямо сияет счастьем. «Лин», — я поспешила его окликнуть, но голос получился таким встревоженным. «Линер», — остановившись у дверей кухни, он удивленно обернулся на меня. Я не знала, как сказать ему, что снова хочу уйти, как не вызвать его волнение, как сразу сказать, что я ненадолго и со мной ничего не случится. Я не могу рассказать ему о Дафне и озере Раккалучи. «Что такое?» Я вздохнула, собралась с духом и произнесла. «Линер, мне нужно на полчаса уйти», — серьезно сказала я и тут же заметила хмурость лица Лина, его раздражение и беспокойство. «Это очень важно». «Куда?» Пытаясь скрывать вновь вспыхнувшее раздражение, уронил Линер, сжимая ручку двери. «И что ответить? На встречу с сестрой? Он неправильно поймет, а хотя может, он знает, где сейчас проживает Дафна, что ее можно найти на озере Роккалучи. Кое-куда выйти, проехать на автобусе, обходными путями», говорила я и оставила тетради на столе. «Я не могу сказать точнее, это секрет», удивился Лин скорее наигранно. «Я думал, между нами больше нет секретов». «Верно, я сама не желала, чтобы Линер что-то скрывал от меня и должна отвечать ему тем же. Но я не могу рассказать о Дафне, это семейное, а Лин, тоже моя семья, пока что секрет. Я не знаю, могу ли скрывать это от тебя, или мне разрешено рассказать», размышляю я вслух, не желая больше ходить вокруг истины, и просто повторила свои мысли. «Но не могу рисковать, это очень важно. Я иду с тобой», отрезал Линер и направился к двери. Подошел ко мне и оглядел серьезным взглядом. «Я не желаю больше расставаться с тобой. Я хочу знать, где ты находишься в тот или иной момент». Я ошеломленно выдохнула. «Мне нельзя переносить встречу с Дафной, она зовет меня, но пойти с Линером. Будет ли сестра рада обществу Лина, выйдет ли поговорить в его присутствии?» Но когда мы впервые разговаривали на озере, Дафна вполне спокойно отозвалась о Валторе. «Так мы идем», — изогнул бровь Лин, сложив руки на груди. «Хотя бы в какую сторону, Калфея?» — произнесла я и уже хотела сказать место, куда именно я хочу пойти, как за окном резко сверкнула молния и разразился оглушающий гром, что я даже подпрыгнула и вжалась в Линера. Он тут же обнял меня, прижав к груди, и тут же ливанул нереальный дождь, такой сильный, что его стук по крыше слышен даже в комнате Лина. Я открыла глаза и с опаской отстранилась от Линера, взглянув на окно. Оно не закрыто шторой, через тюль заметна тяжелая черная туча и далекие молнии, они проходятся по тучам быстрым бегом и исчезают, оставляя после себя неприятный гром. «Вот это да», — проронил Лин, глядя на окно. Подошел ближе и отодвинул тюль, осматривая разбушевавшуюся погоду. Я приблизилась и увидела, как сильные порывы ветра раскачивают деревья волшебного леса, они почти лежат друг на друге, а массивные капли дождя так и норовят своей огромной ярой силой пробить стекло в гостиную Лина. Но, как это? Почему именно тогда, когда я хотела пойти к Дафне, началась такая буря? Или кто-то просто не хочет, чтобы я поговорила с сестрой? Но это точно не Линер, он, возможно, и способен призвать такой мощный ветер и нагнать грозовые тучи, но он не мог так поступить. «Я не думаю, что идти сейчас куда-то – хорошая идея», – сказал Лин. «Не знаю, когда такая буря закончится, ведь сегодня было очень жарко и душно, поэтому лучше подождать до завтра». Мне пришлось согласиться с Лином, как бы тяжело на душе не было. «Почему я не могу связаться с Дафной прямо здесь? Поговорить с ней во сне? Возможно, есть способ увеличить свои способности с подобному общению. Надо спросить, Лин. Тогда я приготовлю нам поесть, я тоже очень проголодался», — улыбнулся Линер и взял меня за руку, направляясь на кухню. И я решила понаблюдать за мастерством его готовки, сидя за столом, оперевшись об него руками. И уже спустя пару минут я в очередной раз поняла, какой Линер прекрасный мужчина. И внешне, и внутренне, и на все руки мастер. Он мыл овощи, резал мясо и обжаривал все так, как я этого и хотела. И совсем скоро по кухне начал распространяться дивный аромат. Лин. Он обернулся на меня и вновь вернулся к приготовлению мяса. «Да, расскажи, что было на собрании?» — спросила я. «Наверное, Линша была рассержена, что я не пришла без уважительной причины. То же самое, что и нам рассказали перед занятиями», — сказал Линер, оглядывая один из настенных шкафчиков в поисках специй, который тут же подцепил пальцами и вытянул коробочку с сушеными мелкими травами. «Но есть различие». «Какое?» «Меня это заинтересовало. Линша не сказала о личности нашего врага, не упомянула Даркара и мое похищение», — сказал Лин, продолжая готовить. А я время от времени вздрагивала от вспышек молнии и раскатов грома за спиной. «Она не сказала о кодексе и о том, что две части этого важного артефакта уже забрали из Алфея и Красного Фонтана. Про кодекс вообще ни слова не было. Не говорила о диаспоре и произошедшем в зале Золотых Весов. Не рассказывала о способах победы над этим якобы неизвестным противником». Я горько ухмыльнулась. «Все перечисленное Лином — это как раз наша утренняя беседа в кабинете Линши. В таком случае, Она вообще ничего не сказала на собрании, выдохнула я в недопонимании. Лин обернулся и с улыбкой кивнул. А еще она объяснила на вопрос одной ведьмы, что на самом деле произошло на церемонии, и почему всех срочно эвакуировали, а драконы стали неуправляемы, сказал Линер, доставая что-то из холодильника. Я неотрывно наблюдала, как его волосы соскальзывают со спины и падают на плечи, за его сосредоточенным лицом. И что же она сказала? Что драконы на то и легендарные существа, потому что похожи на людей. Объяснила их бешенство волнением от огромного количества людей вокруг. Ага, волнение. Я вспомнила, как каталась на Эмирландиле и меня сильно передернуло. Такого адреналина я не испытывала, даже перебегая большое шоссе с мешком фруктов и овощей наперевес, чуть ли не попадая под несущиеся с огромной скоростью автомобили, устремляясь прочь от полицейских. Да, это было забавное детство, но если все, что ты перечислил, она не сказала, а я помню, что на личной беседе она упоминала, что продублирует разговор на собрании, тогда чем она поделилась с учениками. Линер замер, задумался и начал говорить, цитируя важным голосом, одновременно помешивая наш ужин в большой сковороде. «Сегодня я собрала вас для того, чтобы предупредить об опасности. Возможно, в скором времени на нашу школу будет совершено нападение очень серьезного врага, который намного сильнее ранее известным вам ведьм Трикс. Если же этого не произойдет, враг попытается проникнуть в облачную башню в виде простого ученика или гостя. Я прошу вас быть предельно внимательными к тому, что видите, ко всем мелочам, которые вы замечаете в своей повседневной жизни, во время учебы и отдыха, самостоятельных занятий, прогулок, в будни и выходные. И если заметите что-то странное, подозрительное, ни в коем случае не считайте это паранойей и сразу обращайтесь ко мне. Будь это человек или простой предмет, а может вовсе аура определенного помещения в школе. И Лин все с точностью процитировал, вот эта память, Линер с каждым разом все больше меня поражает. А Лин продолжил готовить и, кажется, почти закончил. Большую часть готовки мы молчали, а я рассматривала прекрасного мужчину за плитой. Правда, я вряд ли процитировал полностью все, что говорила Линша, произнес Линер, перекладывая покрытое неким соусом аппетитное мясо в миску. А теперь Линер с невероятной для меня скоростью и аккуратностью порезал овощи, складывая их в ту же сковороду. Наверное, из этого получится превосходная подлива. Но она сказала нечто новое, почти не затронув наш личный разговор, сказала я задумчиво. Я понимаю Линшу. Она не рассказала всем о Даркаре и Диаспоре, чтобы не вызывать панику и не позволить нашим врагам тут же привести свой план в действие. Если они узнают о том, что нам все известно, то, возможно, завтра же школа будет атакована. Линша поступила верно, рассказав все только нам. И мне кажется, Лин отправил на сковороду оставшиеся овощи, посолил их и принялся быстро перемешивать лопаткой. Это хороший выход. Ведьмы и ведьмаки, и профессора будут более внимательны ко всему, что происходит в школе и вне ее, а мы сможем найти некоторые зацепки, которые помогут нам справиться с Даркаром. А что насчет древнего заклинания соединения стихий? Спросила я. Айрис говорила о нем, когда магиейская были снесены все барьеры. Возможно ли найти книги о ней, или все действительно утеряны? Линер ответил не сразу, размышлял, помешивая овощи. А когда добавил некоторые специи, всего пару щепоток, произнес, может и да, а может и нет, неоднозначно сказал Лин, но поискать стоит. Линер переложил овощи в еще одну миску и оставшуюся подливу вылил на мясо, и положил сковороду со всеми приборами, которые использовал для совершенно нетрудной, а мне казалось, что я заказала некое тяжелое в приготовлении блюдо, готовки в раковину и повернулся ко мне, вздохнув, оперся о стол. «Думаю, начать с той тайной комнаты библиотеки», — сказал Лин. «Только у кого-нибудь их ведьм попросить коробочку конфет. Желательно две, конечно». «Так Линер знает о таком необычном пропуске в маленький архив библиотеки?» «Я думала, это известно только ученикам, но и учителя, похоже, прознали, но не делились информацией с директрисами, не с Гриффин, хотя, вполне возможно, что ей было просто все равно, не с Линшей, которая вполне могла сама этим пользоваться». «А да», — кивнула я, потягивая носом, — «уж очень соблазнительный аромат распространяется по кухне». Лин улыбнулся, заметив мое нетерпение. «Еще горячее, придется немного подождать». Я немного надулась, отводя взгляд, но быстро убрала это выражение лица, когда Лин вновь заговорил о заклинаниях стихии. «Но, Блум, с легкой опаской произнес Линер, эту магию удалось применить лишь раз четырем великим магам, которые долго сотрудничали и тренировались, и соединиться своими стихиями им удалось не сразу, только после того, как они открыли свои души и сущности полностью, поверили, смогли создать невероятную магию самой могущественной конвергенции. Я заслушалась рассказом Линера и после у меня возник вопрос, но это было очень давно и все книги о соединении стихии потеряны. «Откуда ты знаешь все это так подробно?» – изумилась я, но я совсем забыла об одном нюансе. На губах Линера появилась лукавая улыбка, а глаза блеснули светлой бирюзой. «Валтор, можно сказать, я присутствовал при сотворении этой безграничной мощи». Линер закрыл глаза и когда открыл вновь, я увидела уже огненно-рыжий блеск. Правда, увы, не лично, лишь чувствовал огромный выброс магической энергии где-то в волшебной вселенной. Значит, эта магия была настолько велика, что ее можно было ощутить в любой точке мира, и если с ее помощью можно одолеть Даркера, я все сделаю, чтобы найти хотя бы какую-нибудь информацию об ней, тогда займемся поиском, начал я, и Лин, повернувшись к нашей еде, закончил, завтра, а сейчас поедим и насладимся отдыхом, и ничем кроме отдыха заниматься не будем, его слова слишком серьезны, я не могу сказать что-либо против, я только вздохнула, понимая правдивость, и поднялась со стула. Алин уже раскладывал долгожданную еду по тарелкам. «У меня уже слюнки текут, я так хочу есть». И только вместе с Линером за одним столом в приятной атмосфере за каким-нибудь легким разговором обо всем. Это лучший отдых. Глава 44. Жестокие шутки обитателей облачной башни. «Блум, Блум, приди ко мне», — восклицает Дафна. «Она зовет меня, просит прийти к ней, как тогда, когда я еще не знала себя и своей сущности». Своего прошлого, Блум, вновь повторяет она, и я открываю глаза, и смотрю на плавный золотой свет, который теплом касается моей холодной кожи, развиваются прекрасные одежды, все сияет, переливается, передо мной Дафна, моя родная старшая сестра, она немного выше меня, но уже не такая большая, как в прошлых снах, и кажется, Блум, дорогая моя, счастливо улыбается Дафна, я так рада, что мы наконец смогли встретиться, «Сестренка, Дафна», – произнесла я с грустью, протягиваю руку, пытаюсь коснуться ее, но, Дафны здесь нет, это лишь иллюзия, голос ее сознания, сейчас она на озере Роккалучи, где ее дом, теперь, но я верну ее в наш дом на восстановленной планете Домино, все будет как прежде, я не позволю ей страдать в одиночестве, Дафна станет человеком, я все сделаю для этого, прости меня, Дафна, говорю я не пришла к озеру, мы не смогли увидеться. Ты хотела поговорить со мной? Да, Блум, кивает Дафна, опасность очень близка, дорогая, ближе, чем когда-либо. Темный Феникс делает свой ход и планирует новый с большей тщательностью, продумывая все до малейших деталей, и каждый его шаг яростнее предыдущего. Я понимаю, я испытала это на себе, Дафна. В Красном Фонтане нам почти удалось справиться с Диаспора. Хотя, что я говорю, наши силы были на нуле до того, как мы смогли ее хотя бы немного поцарапать, и только Лин, но и он не мог справиться со своей магией. «Дафна, говорю я серьезно, ты можешь предположить, какой следующий будет его шаг, куда он нацелился, на облачную башню или поселение Пикси?» «Боюсь», — сестра вздохнула, — «я не знаю, Блум, потому что его тьма поглощает все, весь Магикс практически полностью пропал в ней». Но мало кто замечает это, а кто видит своим шестым чувством, ощущает, не придает значения. Он ищет кодексы, две части уже у него. С помощью своей помощницы, Диаспора, он может захватить оставшиеся две. Нам нужна хотя бы какая-нибудь подсказка. Прошу, Дафна, ты знаешь что-нибудь еще? Молила я сестру. Дафна задумалась, ее лицо под золотой маской напряжено, она беспокоится. И после глубокого вздоха, сказала, я чувствую опасность в облачной башне и в поселении Пикси, я чувствую ее, и опасности слишком много, Дафна, выдохнула я, прости, сестренка, я не могу подсказать больше, говорит она, но если я узнать еще что-то, обязательно расскажу тебе, и вдруг Дафна начинает исчезать, ее свет тускнеет, тело Дафны становится прозрачнее и прозрачнее, она отстраняется от меня, плавно исчезает в темно-фиолетовом тумане, и я остаюсь во тьме, которая уже очень мне неприятна. Сейчас я не имею возможности избавиться от нее, она может настигнуть меня. Даркер, этот проклятый Даркер, Дафна, не уходи, кричу я, стараясь ее догнать, но я будто и не двигаюсь с места. «Дафна, Дафна, не оставляй меня, прошу». Но последний лучик света коснулся меня, и я осталась одна, одна. Сегодня уже пятница. Мне даже не хочется упоминать четверг и сегодняшнее утро, рассказывать о том, как с зевотой слушала бесконечные скучные лекции. Мне кажется, что наши профессора на своих педсоветах перед занятиями сговорились читать нам все самое скучное и не проводить практикой других тренировок. Нет, лекции и рассказы все равно остаются важными. Я конспектировала, внимала темы, а на перерывах немного болтала с друзьями. Ралис, кстати, так и не появлялась. Кажется, она уволилась или ее уволила Линша. Как говорили, она ушла в Бету, Академию для аристократов. Не уверена, что она там долго продержится. А нового преподавателя практики воды еще не нашли, его пока заменяет Линша. Она обладает этой стихией и обучает ведьм и ведьмаков. Ли все упоминала о концерте в пятницу вечером. Скай был немного грустен из-за погоды. Весь четверг лил бесконечный монотонный дождь, от которого у многих настроение подпортилось. Агнес читала зельеварение в каждый удобный момент, чтобы произвести впечатление на Брендона, в которого она все же, как оказалось, влюблена. А я сидела в скуке и листала свои тетради с конспектами. Я хотела пойти к Авалону после занятий в четверг, и сегодня, в пятницу, но его не было. Девочки сказали, что магифилософия в эти два дня отменена и заменена практиками стихии для каждого факультета. По их словам, Авалон уехал по делам до понедельника. Надеюсь, он вернется, и мы продолжим поиск моих родителей. Дафна рассказала мне все, что необходимо, во сне. Я не смогла прийти на озеро Роткалучи из-за дождя, мне все время казалось, что это проделки Даркара, что он пытается заставить нас с сестрой не общаться, думает, что тогда моя бдительность потеряет былую силу. Но нет, пусть даже не надеется, я всегда сильна духом. А Лине? Линер вовсе все эти два дня где-то прохлаждается. Правда, в четверг поздно вечером, когда он вернулся после ужина, что удивительно, он рассказал мне, что искал информацию о древнем слиянии стихий, о котором мы говорили недавно, но ничего не нашел, и в пятницу, сейчас, скорее всего, продолжает поиски. А я же, медленно и аккуратно переместившись в свою комнату в общежитии первогодок, пока Лин не видит, выполняла домашнее задание, на которое благополучно забивала в течение всей недели и даже двух, да что там, с самого начала триместра, делала дополнительные упражнения, чтобы исправлять плохие оценки и получить хорошие. И погода за окном сегодня радует, солнце ярко светит и обогревает продрогшую и промокшую землю после долгого дождя. На концерт мы пойдем без зонтиков и дождевиков, если вообще пойдем. Лин так увлекся этими поисками, что вообще меня не замечает. Даже уроки проводил будто бы без энтузиазма. И после обеда в спокойствии и тишине я направилась в библиотеку. Ведьмы и ведьмаки, как обычно, собирались на вечеринки и романтические свидания, а также говорили о концерте в большом концертном зале Магикса, который пройдет сегодня ночью. А мне кое-что нужно было найти, и как раз для этого появилось время. Я решила насладиться обществом книг и не просила старушку Аринсе о помощи. Ведьма тихонечко прикорнула во время чтения большого фолианта, и я прошла мимо, стараясь не шуметь. Книги, которые я ищу, не были запрещенными, стеллажи с ними я нашла быстро, и фолиантов было очень много. Посмотрим. Я гуляла между шкафами, ласково гладила корешки книг, читая название «Искусство исцеления», и взяла одну с красивым названием. Пробежалась глазами, пролистала и поняла, что эта книга не то, что мне нужно. Это была некая интуитивная вспышка, и я продолжила поиск. Похоже, эти книги не трогали веками, но пыли на них нет, Аринсе отлично следит за архивами фолиантов. И кажется, на книгах наложено заклинание, отталкивающее грязь, самоочищение. Отличная магия, очень практичная. Я прошла дальше и пролистала еще пару книг, но ничего, нет такого чувства, которое подсказывает мне, что это нужный фолиант. И когда я вновь покрутилась на месте, повернулась к стеллажу позади, некая книга вдруг упала и чуть не приземлилась мне на голову. Я резко развернулась и оглядела выпавший с полки фолиант, розовая обложка и надпись «Исцеляющие заклинания и зелья», написано красивыми витыми буквами. Я задумалась, от прикосновения к этой книге у меня нет ощущения, что она мне совсем не нужна. Может, попробовать начать с нее? Пока я направлялась к своей комнате, заметила, что общежитие уже наполовину пустует из-за стремительно приближающихся выходных, до которых осталось несколько часов. И вдруг в этой приятной тишине меня окликнули. Не сразу определив личность ведьмы по голосу, я с интересом обернулась и закатила глаза. «Госпожа учитель», запыхавшаяся Этина, Сэм и Леннита нагнали меня, хотя я шла прогулочным довольно медленным шагом, оглядывая книгу, и переведя дух, совершили короткий поклон. «Вновь они меня так необычно приветствуют. Когда вы сможете провести для нас урок?» — с надеждой спросила Сэм, сложив ладони у груди. «Уже несколько недель мы вас ищем, а вы где-то пропадаете. Уф, они не знают, что я живу и Линера. Для меня это спасение своего драгоценного времени. Главное, чтобы это осталось для них секретом на как можно большее время. У меня было много дел, а еще я много провела в постели после травмы. И я все равно не хочу проводить для них урок. Как бы мне отвязаться?» И несмотря на кучу в мгновение появившихся в голове идей для отказа, знание данного обещания ведьмам меня пересилило. И я задумалась, что бы такого хорошего сделать, чтобы и мне время с пользой провести, не зря потратить его на бесконечные рассказы лекций, многие из которых из-за проблем с Даркером и личной жизнью я даже не слушала и вовсе пропускала. «А теперь у вас найдется свободный час для нас», — улыбнулась Этина. «Можно провести не просто лекцию, а что-то, что вам покажется более достойным для нашего урока», — сказала Леннита. И она мне подала великолепную идею. Я просто расцвела и тут же выразила ведьмам свою задумку. «В воскресенье мы проведем большой урок на природе», — сказала я, слушая своего внутреннего тирана, который активно подсказывает мне лучший поворот событий, и пересказала его идеи загоревшимся желанием ведьмам. «В 7 утра мы соберемся неподалеку от остановки автобуса у школы, у волшебного леса, ровно в 7, не опаздывать», — нахмурилась я, и девочки серьезно кивнули. «А после мы займемся тем, что намного лучше, чем простые занудные лекции. Именно тренировкой, настоящей тренировкой, проведем сражение, будем практиковаться до потери последней капли сил». Ведьмы восхищенно слушали меня, скались от предвкушения, как и я. Оказывается, они не такие зануды, как я думала, они такие же прекрасные заводные ведьмы с резким характером и желанием кого-нибудь поджарить на своем внутреннем огне. Такими они мне больше нравятся. «Круто», — выдохнула Сэм, ее глаза блестят. «Да, мы согласны», — произнесла Этина, сжимая кулаки. «Да, да», — кивнула Леннита. Кажется, она не слишком заинтересована в этой идее учеников и учителя, но была готова провести пару часов в практике магии. «Именно на этой тренировке я решу, достойны ли вы быть моими учениками, или вы простые первокурсницы-феи, поджавшие хвосты от первого огненного шарика», — я удовлетворенно хмыкнула и, добавив «в воскресенье в 7», скрылась в своей комнате, предвкушая что-то грандиозное, и сразу села за книгу, откидывая все размышления и разыгравшиеся эмоции, начиная развитие своей новой способности к исцелению. «Я смогла вылечить Линера в зале золотых весов в школе специалистов, значит, могу попытаться снова использовать эту магию. Вдруг я действительно теперь могу лечить хотя бы царапинки и синяки. Пожалуй, я начну с простенького заклинания, которое дарует жизненную силу существу. Капля моей энергии перейдет к нему». Описано довольно просто, текст тоже коротенький и легкий для запоминания. Специально для практики я захватила небольшое растение в горшке на подоконнике в нашем общежитии. А чего оно там стоит и скучает? Лучше пусть послужит мне помощником в важном деле. Я подняла на него руки, взмахнула ладонями, сосредотачиваясь на заклинании. Пальцы засияли приятным золотистым светом. Самое время произнести слова заклинания. «Канбабиш марбигротум». Вдруг растение скуксилось, сжалось, потемнело, а листья засохли и опустились. Оно наполнилось негативной энергией, вокруг него витает аура тьмы. «Кажется, я его убила. Вот черт, я определенно сказала что-то неправильно. Нужно попробовать еще раз. Чтобы вернуть силу растению, я использую заклинание на очищение». Я прочла его описание и поняла, что оно излечивает от проклятий, приносит свет существу, над которым колдуют. Еще раз все перечитала, заучила слова, переписав их несколько раз в тетрадь, и приготовилась произнести заклинание. Поднялась со стула, сконцентрировалась и, соединив большие и указательные пальцы, ощутила тепло на ладонях, и начала читать текст заклинания. «Мортифер фаталис силенти», — и скрестила руки у груди. Свет вспыхнул, я вновь активировала заклинание. Засохший, наполненный тьмой цветок отреагировал, задергался. Я внимательно наблюдала, как он меняется, но эффект был совсем не тем, совсем. Потому что цветок вдруг вырос в половину, оставаясь по-прежнему сухим, но стал ну очень живым. Распахнул пасть, извиваясь, нацеливаясь на меня, вытянулся, пытаясь дотянуться и отцапать что-нибудь. А я поспешно отстранилась, следя за странным существом, нащупала книгу на столе и, замахнувшись, врезала цветку по морде. Звон разбитого горшка и чудовище в виде погибшего бедного цветка в горке земли лежит на полу, дергаясь в конвульсиях. Я не могла ошибиться дважды. Я все прочитала правильно, произнесла правильно. Но заклинания работают не просто наоборот, они все уничтожают. Я взглянула на книгу, которая послужила мне оружием против взбешенного цветка. Теперь она не кажется мне такой уж простой. Что с этой книгой? Мне нужно срочно узнать, что это за фолиант. И я направилась обратно в библиотеку. Мне нужно спросить у Аринсы, что за ерунда происходит, и найти другую книгу с исцеляющими заклинаниями. Когда я пришла, библиотекарша уже не спала и поприветствовала меня простым взглядом, спрятанными за маленькими стеклышками очков на цепочке. Я сразу подошла к ней и протянула книгу. Без слов. Библиотекарша приняла ее и вновь взглянула на меня, желая услышать рассказ. Я пыталась произнести исцеляющие заклинания из этой книги, но ничего не работает, объяснила я. Магия действует будто наоборот, все становится только хуже. Библиотекарша задумалась и оглядела фолиант, нахмурилась, покрутила его в руках, а после провела ладонью над обложкой, и приятный розовый цвет сменился отвратительным болотно-зеленым, и название стало другим, но эта книга не с исцеляющими заклинаниями, сказала Аринса и серьезно. Здесь написаны основы магии ядов в словах. Что? Изумилась я. На обложке действительно написано вовсе не исцеляющие заклинания и зелья, а теперь уже кривыми буквами в стиле готической облачной башни. Искусство ядов в словах. Заклинание отравления. Не может быть. Кто-то наложил иллюзию на книгу, причем очень сильную. И я не сразу ее заметила, несмотря на мой большой стаж ведьмы. Недовольно сказала Аринса и поднялась из кресла. «Идемте, я подыщу книгу об исцелении без шуток с подделкой. Довольно сильную иллюзию. Неужели она настолько мощная? Если даже Аринса и не заметила сразу, значит, ее наложил не ученик нашей школы, а Линша просила сообщать ей все подозрительное, потому что в облачную башню может проникнуть враг. И я, следуя за Аринсой, решила поинтересоваться. А такие случаи с иллюзиями на книгах? Частая шутка. Библиотекарша оставила книгу на полке с фолиантами о ядах и направилась в сторону стеллажей с книгами исцеления. «Я такое вижу впервые, а работаю тут очень давно», — ответила Аринсой. «Несмотря на то, что здесь живут и учатся ведьмы, таких шуток еще никто не совершал. Вот оно как, это уже интересно, стоит рассказать Линше, потому что произошедшее кажется мне очень подозрительным. А если бы эту книгу взял кто-то другой и использовал заклинание из нее не на цветке, а на человеке или животном, что бы тогда было?» Аринса оглядела несколько полок и взяла один фолиант, передавая его мне. «Вот, возьмите это», я оглядела книгу с кремовой обложкой. «Она довольно приятная, мне кажется, что именно она мне и нужна, это говорит шестое чувство. Спасибо за помощь». Я кивнула Аринсе и поспешила сообщить Линше то, что только что узнала. «Интересно, кто-нибудь уже обнаружил что-то подозрительное, как и я?» «Линша», я постучалась и коснулась ручки. «Могу я войти?» «Да, конечно», послышалось с другой стороны двери. Я отворила дверь и вошла, закрывая ее за собой. Линша, как обычно, работает с какими-то документами, а сейчас пишет некую бумагу. Я подошла ближе, прижимая к груди книгу. Линша подняла на меня взгляд и отложила перо. «Блум, что-то случилось?» — с улыбкой спросила подруга. «Подруга, разве мы подруги? Мы просто ближе друг к другу, чем просто ученик и директриса. Мы даже не общаемся и не проводим время вместе, как с Лиин, Агнес и Скайм. И она знает, что что-то случилось. Дело в том, что я искала в нашей библиотеке книгу с заклинаниями исцеления. Начала я, выбрала одну, она будто сама упала за мной, стоило отвернуться. Но когда практиковалась, у меня ничего не выходило, заклинания действовали наоборот и все уничтожали. Я спросила у Аринсы, и библиотекарша, долго присматриваясь к книге, сняла иллюзию. Оказалось, что эта книга называлась не «Исцеляющие заклинания и зелья», а «Искусство ядов в словах», «Заклинание отравления», а после дала нормальную книгу об исцелении. Линша внимательно слушала меня, в ее глазах серьезность. И когда я завершила рассказ, она, глубоко вздохнув, ответила: «Значит, иллюзия настолько мощная, что даже такая сильная ведьма, как Аринси, не смогла сразу различить ее». Я кивнула. «Ясно, что ее наложил не ученик, решивший пошутить над тобой. Возможно, это шаг нашего врага. Нам нужно быть начеку. Уже многое случилось за последние 2 дня», — размышляла Линша вслух. «А что случилось еще?» — встревоженно спросила я. «Значит, кто-то уже замечал что-либо подозрительное. Тоже иллюзии на книгах?» Линша отодвинула ящик стола и достала лист с записями. Оставила еще пару слов, записав о ситуации с книгой, в которую попала я, а после зачитала мне с самого начала. И я была ошеломлена. Столько всего за какие-то 2 дня, изрезанная в клочья одежда, сгорающая от прикосновения косметика, отравление зельем, налитым вместо чая, жуки в утренней каше, испорченные ароматические палочки для медитации, заменены наркотическим веществом, чернила в потекшей ручке, разъедающие страницы тетради и стол под ней, змея-крыса, упавшая на волосы, ядовитая краска в туфлях и на одежде, скрытая зельем невидимости. А Линша продолжала и продолжала. Я сбилась со счета еще в середине, а подруга читала уже 2-й столбец, написанный мелким почерком на своем большом листе. Неужели столько всего произошло? Но кто все это подстроил? «Скажи, Блум», — произнесла Линша, когда закончила перечислять происшествия. А я поняла, почему на уроках было так мало учеников, и многие были расстроены или даже напуганы. «На чем ты практиковалась?» «На каком-то растении», — ответила я немного рассеянно и все же села на стул. Как-то ноги не держали. Нашла слабенькое растение в горшке на подоконнике общежития первогодок и попробовала на нем. Сначала заклинание, и вдруг вспомнила. Я же переписывала заклинание в тетрадь, а после вырвала листочек и взяла с собой. Я потянулась в карман брюк, вытянула листок и протянула его Линше. Сначала это заклинание, от которого растение наполнилось тьмой и погибло, я указала на строчки сверху и опустила палец ниже, а после это, заклинание очищения, которое должно было вернуть свет растению, но оно вовсе превратилось в плотоядного монстра, которое хотело меня укусить. Линша забрала листок и задумалась. «Хорошо, что это было растение, а не человек», — повторила Линша мои мысли, «потому что все эти шутки, подстроенные в нашей школе, уже далеко не шутки ради смеха. Все очень серьезно. Враг проник в облачную башню, и он пытается обезвредить нас, а после украсть кодекс. И скорее всего, ему уже известно, где он спрятан. А если это, я задумалась, если это просто попытка нас отвлечь от чего-то более важного?» Линша нахмурилась, внимательно слушая меня. «А ты не замечала ничего необычного и странного в последнее время?» Линша немного подумала, опустив голову, и вновь подняла взгляд на меня и помотала головой. «Нет, со мной ничего подобного не случалось. А с профессорами? Они говорили тебе что-нибудь?» «Нет, никто из профессоров ко мне не приходил», — ответила Линша. На ее лице недопонимание и волнение. «Почему же нас пытаются отстранить, а сильных волшебников и ведьм наших преподавателей не трогают?» — спросила я, повысив голос, но быстро себя успокоила. «Мне кажется, сейчас я выйду на нечто важное. Сейчас я догадаюсь, докопаю до истины. Мы, не такие уж и сильные ведьмы и ведьмаки, как бы много нас не было, всем известно, что мы не станем работать сплоченно, значит, в нас угрозы нет. Значит, угроза провала в операции кражи кодекса, профессора, которые всегда начеку. Вы, работаете слаженно и отлично соединяете силы, атакуя конвергенцией», — говорила я, размышляя. «Шестое чувство мне что-то подсказывает, но что? Почему я не могу расслышать его голос? И несмотря на это, устранить пытаются учеников, а на профессоров нападения не совершают. Или же враг настолько умен и понимает, что ведьмы и ведьмаки в случае опасности соединят свои силы и создадут мощнейшие заклинания, которые уничтожат все надежды на идеальное завершение операции», продолжала я, разойдясь не на шутку, и ударила ладонью по столу, внимательно взглянув на удивленную Линшу. «И все равно, профессора нам только помогут, не только улучшат наши заклинания, но и сами атакуют. Это будет вдвойне-втройне опаснее». Тогда появляется вопрос, в чем состоит тактика врага? Линша обдумывала сказанное мной, бегала взглядом по своему столу. «Он просто отводит наше внимание от самого главного», — закончила Линша и улыбнулась мне. «Блум, ты великолепный стратег. Спасибо большое. Теперь мне нужно подумать, как улучшить бдительность и защиту. Я широко улыбнулась и поднялась, понимая, что разговор окончен. Я вывела действительно хорошую теорию, но наш враг может быть еще хитрее, чем мы думаем. И я считаю, знаешь, Линша, она вопросительно взглянула на меня, лучшая защита – это нападение, сказала я и направилась к двери. Думаю, с помощью этой фразы, наша директриса придумает что-нибудь превосходное, и мы сможем одолеть Даркера, или хотя бы задержать кражу кодекса облачной башни. А мне пора разучить несколько заклинаний исцеления. Мне не терпится начать. Однако по возвращению в комнату я поняла, что пока что мне придется повременить, потому что разбитый горшок, рассыпанную землю и распластанное на полу плотоядное и засохшие растения за меня никто не уберет. Так заклинание на снятие действия темного зелья, заклинание, залечивающее царапины и ссадины, заклинание для заживления подкожных ранений и синяков. Я переписываю тексты в тетради, внимательно читаю описание, чтобы не случилось, как в прошлый раз, и вновь записываю, заучиваю, но пока не тренируюсь. То растение я окончательно добила, хотя могла попробовать на нем заклинание для снятия тьмы, а ранить себя саму ради залечивая царапины и ссадин. Я могу, конечно, но если не получится, придется ходить так, пока само не заживет. Я вздохнула и вздрогнула, резко оборачиваясь. Очень знакомая магическая энергия сгустилась вокруг, и неподалеку от кровати вспыхнуло пламя. И, конечно же, это был тот, кого с удовольствием впустил мой любимый Эллин. «Блум», — произнес Лин, как только нашел меня взглядом и подошел ближе, «я тебя повсюду ищу». Я скривила лицо и загнула бровь в сарказме, и вновь вернулась к книге. А Лин приблизился и оперся о стол, заглядывая на страницы, а после коснулся моих плеч, резко поворачивая к себе. «Почему ты не занимаешься у меня?» — спросил он, вглядываясь в мои глаза. «Мой кабинет, гостиная или же спальня, все намного удобнее. К тому же там тихо, тебе не помешают. Ага, даже ты. Хотя раньше с удовольствием мешал, и я теперь этого жду. Но тебе это уже не интересно». Я нахмурилась, вывернулась из его своеобразных объятий и вновь уставилась в книгу, продолжая сосредоточенно переписывать текст следующего заклинания. «Блум!» — недовольно воскликнул Лин, и я вновь покосилась на него. «Почему ты молчишь? Ты вдруг захотел поговорить со мной?» — спросила я, кривясь. Уж слишком у меня был язвительный голос. «С чего бы это?» — Линер удивленно захлопал глазами. «И искал меня, правда?» — саркастически спросила я и взглянула на часы. «Время ужина, уже совсем скоро концерт. Весь день, Блум. В чем дело?» – ошарашенно спросил Лин. «Кажется, я перегнула. Просто чертовски обидно, что Линер вообще перестал на меня внимание обращать». Я вздохнула и повернулась к столу, но ручку в руки не взяла. «Мне нужно перестать, но так хочется, чтобы Лин понял мою обиду и злость». «Блум», – вновь произнес Лин, приобнимая меня, – «я искал информацию о древнем заклинании соединения стихий. Я прекрасно это знаю», – буркнула я, сложив руки на груди, хмурясь, а после вскинула на Лина голову. «Ты искал все, что угодно, но не меня. Ты вообще обо мне помнил хотя бы 5 минут?» Раздраженно и дико обиженно выпалила я и вперила взгляд в пол. «Да я его ненавижу, он меня раздражает. Блум». Линер произносит мое имя так нежно и ласково, а после сильно обнимает, зарываясь носом в волосы, вдыхая. «Прости, родная». Я уткнулась в его грудь, сжимая пальцами рубашку на спине. Я целый день его не видела, и вчера Лин вернулся только после ужина, и мы даже почти не говорили. Он принял душ и лег спать, а сейчас я наконец могу ощутить его объятия и запах, а волосы щекочут мне лицо. Я долго искал способ соединить стихии вместе, но ничего не нашел. И более того, Лин отстранился, касаясь ладонью моей щеки. «Ты чувствовала себя одиноко. Прости, Блум. Он сделал то, чего я так долго ждала». Я ощутила его сначала нежный, а после глубокий поцелуй, и от наслаждения прикрыла глаза, прижимаясь к нему, вцепляясь пальцами в волосы, с желанием отвечая. Но воздух кончился очень быстро, и совсем скоро мы прервались. «Все хорошо», — ответила я. Лин выровнялся, убрал колено со стула, а мне так понравилась его поза, как он нависал надо мной. «Мы найдем другой способ победить Даркера, а пока нам не стоит показывать серьезных действий в подготовке к сражению. Нам нужно затаиться и придумывать план. Если враг уже действует, пытаясь нас отвлечь, и его шаги такие тихие, что их не услышит даже кошка. Я не знаю, что делать, если только идти в логово Даркара и атаковать его. А ты чем занималась сегодня? Спросил Линер и вновь взглянул в книгу. Заклинание исцеления крупных ран и порезов, читал Лин. Я разучиваю заклинание исцеления, сказала я, дописав последнее слово и перевернув страницу книги. Там уже другое заклинание, которое тоже действует на исцеление ран. Тогда, в красном фонтане, начала я и запнулась, понимая, что напоминать о том происшествии Линеру не стоит, это его огорчит. Тогда ты спасла меня, Линер поцеловал меня в щеку, и я не смогла сдержать улыбку. Боже, как приятно чувствовать Лина рядом, ощущать его прикосновения, легкие объятия и поцелуи. Я счастливо выдохнула, касаясь его ладони на своем плече. Однако, я решила рассказать Лину, что произошло пару часов назад, когда я искала книгу в библиотеке, и я все пересказала Линеру. Лин разозленно хмурился, скалился, но не позволил своим эмоциям выходить из-под контроля. Только сильно сжал кулаки и после моего рассказа глубоко вздохнул. «Я найду того ублюдка, который сделал это, и раздавлю его», — прорычал Линер, что я даже испугалась. «Он слишком зол. Со мной все в порядке», — я постаралась успокоить Лина и улыбнулась. «Аринса и дала мне хорошую книгу, правда, я пока ничего из нее не пробовала». Лин удивительно быстро перестал злиться. «Так почему бы нам не попрактиковаться?» — предложил Линер, опускаясь на колени передо мной, и поднял ладонь с язычком пламени. Он принял форму ножа и разлетелся искорками. И в руке Линера действительно появился нож. «Что ты собираешься делать?» — взволнованно спросила я, уже догадываясь, для чего это. И когда Лин полоснул себе по руке, я рванулась со стула и схватила его за руку, выбивая нож. Он звякнул об пол позади Линера. «В чем дело?» — удивленно спросил Лин. Я только скалилась. Еще спрашивает, в чем дело? Глупый идиот, какого черта он резать себя собрался? Что ты делаешь? Выпалила я, оглядывая небольшой порез на его руке. Выступившие капельки крови скатились по запястью и упали на пол. Как что? Изогнул бровь Лин. Хочу помочь тебе с тренировкой, и протянул мне руку. Я отстранилась, опустила его плечи. Черт, он так меня напугал. Безумный маг, залечи. Я задумалась и вернулась к книге, перелистнула пару страниц и нашла нужное заклинание. Так, это просто, нужно произнести все максимально правильно, иначе я могу навредить Линеру. И мне сразу вспоминается то растение. Но тогда были не настоящие заклинания исцеления, это была иллюзия. Я не должна об этом думать. А вдруг и эта книга поддельная, Линер? А это, только начало я, а Лин тут же закончил. Фолиант настоящий, на нем нет иллюзий. Простая книга, она не пропитана волшебством, с улыбкой произнес Линер, и я захлопала глазами. Как он понял, о чем я собираюсь спросить? Он что, мысли прочитал? Нет, я не умею читать мысли, и заметив шок на моем лице, рассмеялся. Вопрос о телепатии был написан у тебя на лице, а о книге я догадался. Или почувствовал твое волнение? Почувствовал, переспросила я, бережно касаясь его руки, и вновь взглянула на порез. Он уже заживает, невероятно. Мы с тобой связаны, но не настолько, чтобы знать души друг друга и предсказывать мысли и ощущения, ответил Линер, только на интуитивном уровне. Для чего-то большего, думаю, нам нужно больше времени провести вместе. Больше это сколько? Поинтересовалась я. Сколько нам нужно быть вместе, чтобы развилась такая связь? Полагаю, несколько лет, ответил Лин, или более десятка. Я изумилась. Несколько лет, десяток, так много, а мы будем вместе так много времени, вырвалось у меня. Я провела ладонью над порезом Линера и вспомнила слова заклинания. «А ты хочешь быть со мной?» – спросил Лин. Я вскинула голову, на мгновение забыв об исцелении. «До того, как мы обретем эту связь?» «Почему-то именно это?» – спросила я. А Линер приблизился и чмокнул меня в губы. Его глаза лукаво блеснули. «И до, и после, и навсегда. Навсегда? Быть вместе навсегда? Линер, разве мы можем быть вместе всегда? Лин, как бы мне хотелось, чтобы это было правдой». Я вздохнула и повернулась к книге. «Нужно вернуться к делу, а об отношениях поговорим позже». Сосредоточившись, я направила на порез Линера ладонь, от пальцев исходит теплый золотой свет. Медикор Десидориум Лена Карфениас. И когда я открыла глаза и убрала руку, увидела, как моя энергия окутала царапину Лина и медленно залечила ее, не оставив и следа. Лишь две полосочки от капелек крови остались на запястье. «Прекрасно», — Лин оглядел свою руку и стер пальцами красноватые засохшие следы. «Ты отлично справляешься, Блум, я бы предложил попробовать тебе что-нибудь посерьезнее простого маленького пореза. Линер поднял нож с пола. Я тут же спохватилась и вновь поднялась со стула, чтобы остановить его. А больше ничего не придумал, разозлилась я, нависла над Линером. Лин поднял на меня взгляд, и его руку тут же обожгло огнем. Моим огнем. Нож вновь вылетел из рук и растворился в огненную энергию. Блум, что ты делаешь? Выпалил Лин, хватаясь за обожженное запястье. То, что нужно, пока ты вновь не решил себя резать. Отчеканила я и, закрыв книгу и тетрадь, направилась к двери. А Линер поспешил за мной и опередил меня, ударив рукой в дверь, не позволяя мне выйти. Я обернулась. Это было нужно для практики, ответил Линер спокойно, улыбаясь одними кончиками губ. Мне так нравится его лукавая улыбка и слегка прищуренный взгляд. И больше ранить себя я не собирался. А теперь идем ужинать. Линер отстранился и щелкнул пальцами. Мои перенесенные сюда вещи поднялись в воздух и собрались в руках Лина под моим удивленным взглядом. Все до единого. Окно закрылось, штора была задвинута, стул подвинут к столу. И в центре комнаты разгорелось пламя, портал в комнату Линера. И я шагнула следом за Лином. Его огонь ласково облизал мое тело, прямо как его объятия, а после я открыла глаза уже в гостиной, а Линер, оставив мои вещи на столе, направился на кухню. «Что желаешь поесть?» Я пожала плечами, и вновь Линер затянул меня к себе, но я не против, что угодно, то, что будешь ты, улыбнулась я. Примечание к части, иллюстрированные эпизоды из главы, https://vk.com/hitnihnasi, глава 45, ночной концерт в Магиксе, часть 1. Ведьминское веселье только начинается. Я была немного взволнована. Уже 10 вечера приятной пятницы. Ведьмы и ведьмаки отправляются в Магикс, как и мы. И многие из них идут как раз на концерт. А я впервые буду на концерте. Мне немного не по себе. Я так и не узнала, какие песни там будут исполнять. Наверное, группы, названия которых написаны на билете, очень популярны. Поэтому стиль исполняемой музыки не написали. Но мало того, я даже не знаю, какая музыка мне по душе. Я же слушала ее только по радио или в кафе и магазинах, пока гуляла по улицам Гордения и Магикса. Да, наконец-то, веселилась Лин, подпрыгивая, вознося кулак в небо. Агн наблюдала за подругой с улыбкой. Я так долго ждала этого дня, и я ждала его с нетерпением, кивнула подруга. Очень хочется послушать живую музыку и выпить чего-нибудь покрепче. И обязательно закусить чем-нибудь очень вкусным. Да, девушки, на девочек наваливается любимый солнечный ведьмак, которого я не видела целый день с конца занятий. Да и подруг тоже, видимо, потому что сама провела весь день в комнате, разучивая заклинания исцеления. Скай приобнял нас, а после отстранился. Да, Скай, улыбнулась Агнес. Ох, они все так хорошо одеты. Скай в узких джинсах, которые так красиво облегают его стройные ноги, и рубашки с незастегнутыми верхними пуговицами, на груди золотая подвеска, на запястье блестящие браслеты, а волосы уложены в прическу, на бок, покрыты лаком, блестят на лучах заходящего солнца и проявляющемся свете солярии. Агнес в коротком платье, которое на талии обращается в сетку, в такую же сеточку чулки с бантиками и туфли на высоком каблуке, все темное, почти черное, с зеленым отливом, волосы как обычно распущены и много украшений и цепочек на шее, руках и платье. Ли блистает больше всех. Мини-юбка, короткий топ на лямках, высокие сапоги на каблуке, множество переливающихся аксессуаров, волосы собраны в высокий хвост. У девочек завидные для меня длинные серьги, яркий макияж, длинные аккуратные ногти, переливающиеся блестящим лаком, вызывающий вид прекрасных ведьм. Это я так, чтобы в очередной раз понять, как я по виду отличаюсь от нормальных учениц облачной башни и вовсе похожа на фею в этих светлых топе и брюках. Все такое поношенное, старое, ни украшений, ни макияжа, ни маникюра. Более того, сломанный недавно ноготь, который я так и не подпилила. Но это ерунда по сравнению с остальным. Я вздохнула и взглянула в сторону дверей школы. Сейчас мы на фиолетовом мосту дороги и ждем всех, кто приглашен на концерт, наших друзей. Блум, ты чего такая грустная? Спросил Скай. Он как обычно лучится. Я улыбнулась и помотала головой. Да какая разница, как я выгляжу. Зато я не одна и прекрасно проведу время на концерте. Все в порядке. И тут появилась Линша. Она тоже в платье и довольно вызывающем. Оно и так короткое, так еще и с разрезом. В чулках, на руках перчатки, немного украшений в виде цепочки и серег, и стучащие по дороге высокие каблуки. Директриса, какая интересная директриса. О, Линша, вот и ты, восхитилась Ли, оглядывая подругу. Привет, она оглядела нас всех. Значит, и Линша приглашена? Лин подумала о нашей подруге-директрисе. Это отлично. Я рада, что мы идем все вместе. Я повернулась и взглянула на остановку, где столпились ведьмы и ведьмаки. Автобуса все не было. Надеюсь, когда он приедет, мы успеем на него и не будем ждать следующего. Это примерно минут 20. Сейчас автобусы ходят реже, может и до получаса. Так кого мы еще ждем? Спросил Скай, все так же приобнимая меня. Кто-то еще должен прийти. Да, кивнула Ли. Блум, ты же кого-то пригласила? Все уставились на меня. Я кивнула, но сказать, кто именно эта загадочная личность, не успела. Позади послышались шаги, стук каблуков. Кто-то высокий подошел ближе и поднял руку Ская, откидывая ее в сторону. Ведьмак отшатнулся назад, удивленно, а после раздраженно взирая на профессора огня, произнесла Агн, хлопая длинными накрашенными ресницами. Линер обнял меня со спины и поцеловал в щеку, а после улыбнулся присутствующим, подарив порцию недовольства Скаю, который не желал дружеской любви от Лина. «Ты пригласила профессора Линера?» – спросила Ли. Впрочем, хитро улыбнулась она, лукаво прищурившись, а кого мы еще могли ожидать, кроме профессора практики огня, и как обычно эти шуточки о наших с Лином отношениях. «На эту ночь для вас я просто Линер», — ответил Лин, удивляя моих друзей, а после дополнил. «И если мы не поспешим, то нам придется ждать следующий автобус», — Лин указал на остановку, которая навеки прозвана «Невидимой». «К толпе учеников нашей школы подъезжает долгожданный автобус. Вот черт, мы мгновенно собрались и ринулись к остановке. Несмотря на то, что уже все сели, автобус все еще не двинулся в сторону Магикса. Водитель, видимо, заметил нас и решил подождать. И мы вбежали в автобус и направились в конец, потому что только там остались свободные места и как раз для нас шестерых. Кстати, я думала, что нам их попросту не хватит, слишком много народу, а мест точь-в-точь. Похоже, автобус волшебный, хотя внешне выглядит как прежде и места много, свободно. Фух, наш вздох прошелся по и так заполненному шумом автобусу, а после девочки весело засмеялись, переговариваясь о том, как мы весело бежали, перегоняя друг друга. А Скай вовсе предложил на перегонки, хихикнула Агн, и я выиграла, вскинула голову подруга. Нет, я выиграла, толкнула ее в бок Ли, а после весело обняла, хохоча. Линша счастливо улыбалась, она наконец выбралась на отдых после работы, хотя ей помогает Линер, но она все равно выглядит уставшей. Скай смеялся вместе с девочками, а вот спустя пару минут его раздраженного взгляда удостоился Лин, который сильно обнимал меня, прижимал к себе и разглядывал проносящийся мимо волшебный лес. Мы спешно направлялись в Магикс под гомон обитателей трех школ. Я со вздохом откинулась на грудь Линера, и все равно, что Лин опять будет шутить. Просто хочу обнять его и почувствовать уже ставшее родным тепло. Что такое? Кажется, «Ты взволнована», — произнес Лин, читая меня насквозь. «Мне не нужно ничего говорить, он меня понимает. Может, нам и не нужны эти пары лет и вовсе десяток, мы уже можем ощущать эмоции друг друга», — немного ответила я. «Я никогда не была на таких мероприятиях, на концертах, да и выгляжу по сравнению с остальными, коротко говоря», — я вздохнула, так и не произнеся это неприятное слово. Линер и так понял, о чем я. «Ты всегда хорошо выглядишь. Возможно, твоя одежда немного похожа на внешний вид феи, но это не значит, что ты та самая ученица Алфеи», — сказал Линер, играясь с моими волосами. Он как обычно их лохматит, а его расслабленный вид, прищуренный взгляд побуждают и меня успокоиться и отдаться в его ласковые руки. Жаль, у нас совсем не было времени пройтись по магазинам и купить парочку хороших вещей, Лин. Оскалилась я. Линер лениво изогнул бровь. «Не надо на меня деньги тратить, я сама куплю себе одежду». Тут я запнулась, в очередной раз понимая, что не смогу работать на кого-то, да и времени на это у меня нет. «Когда мне это действительно понадобится», — пробурчала я и отвернулась, вперев взгляд в серый пол автобуса. Линер хмыкнул, но совсем не зло, без насмешки. «А подарок позволишь сделать?» Его рука легла на мои плечи, а губы почти касались уха. Я вздохнула и замерла. «Ты уже сделал мне слишком дорогой подарок», — ответила я, хмурясь. «И для нового повода еще не появилось». Линер искренне удивился. «Но для настоящего подарка не нужен повод», — сказал он, притягивая меня к себе. Я только отодвинулась. «Это уже просто покупка чего-то дорогого, просто так», — вставила я свой аргумент. Элинер вновь притянул меня к себе, уже не позволяя отстраниться. «Он слишком сильный, а я хочу, а свои желания я всегда выполняю, как только появляется возможность», — говорит он уверенно. «Лину невозможно вставить слова против, и эта возможность совсем скоро появится. Когда? В выходные, которые уже через пару часов начнутся». Линер легко улыбнулся мне и вновь повернулся к окну. Я тихонько зарычала, вцепляясь в его рубашку. «Линер, вредина. Он такой прямой, что я не могу ничего ему сказать. Он меня вообще не слушает. Иногда. Но обычно мои слова до него доходят. Он не слышит то, что не желает слышать. Поправочка. Он не слышит то, что не нужно слышать», — говорит Эллен, а его сознание все так же покрыто дремой. Но после он приподнялся и сладко потянулся, разминая сначала передние, а после задние лапы. Взмахнул хвостом, расправил крылья и широко зевнул. И взглянул на меня, улыбаясь. «Эллен», — выдохнула я. «Я его давно не слышала. Он все реже и реже появляется. Точнее, все реже и реже просыпается. Просто позволь Линеру купить тебе подарок», — сказал дракон, счастливо скались. «Он любит тебя». Я вздохнула, положив голову на грудь Линеру. Он чуть сильнее сжал мое плечо. «Боже, как от него приятно пахнет. Он только что принимал душ, и аромат грейпфрута с волос окутывает». «Ладно», — произнесла я, улыбаясь. «Линер становится еще прекраснее, когда весь благоухает. Так и хочется вдыхать и наслаждаться. Блум». Я промычала что-то и лениво открыла глаз. Я вовсе не спала, автобус все еще в пути. Но мы уже почти на месте, в Магиксе. Улицы полнятся народом. Это заметно даже из окна автобуса с моего не слишком удобного ракурса. А вот Лин, Блум, опять протянула Лина духом. Я недовольно приподнялась и взглянула на Линера. Он заснул, кажется, всего лишь дремал, потому что стоило мне подняться, он тут же дернулся и открыл глаза. И сонно оглядел автобус, выглянул в окно. «Да чего тебе?» — прорычала я на Лин, злясь, что она разбудила уставшего после работы Линера. «Да и вообще я удивлена, что она сама не уснула. Ли, любительница поспать и поесть, кстати, тоже. Думаю, многие закуски пропадут с концерта. Ты так сладко смотрелась с Линером, что я не смогла удержаться», — промурлыкала Лин, протягивая мне мобильный. А там, на экране, я увидела себя, улыбающуюся на груди Лина, а сам Линер спокойно дремал, подперев голову рукой. «Ты», — прошипела я на подругу, только хотела вырвать телефон, заметив в уголке экрана кнопочку опции, где наверняка должен быть заветный пункт «удалить», но Лин быстро убрала мобильный. Я навалилась на нее, пытаясь дотянуться до телефона, но, черт, руки Ли кажутся длиннее моих, и сама Лин выше меня. «Ли, Лин, удали», — кричала я, но подруга только хохотала, обнимая меня свободной рукой, оттягивая от телефона. «Черт, черт, она же точно покажет это многим, особенно из нашей группы. Лин, ненавижу тебя». «Ни за что», — весело скалилась Ли, но вдруг мобильный забирают длинные пальцы с темным изумрудным маникюром и нажимают пару кнопок. Лин и я удивленно уставились на Агнес. Скай в то время с трудом сдерживал смех, с интересом наблюдая за этой необычной позой меня и Ли, а Линша только вздохнула, приложив ладонь ко лбу. «Вот я тоже так сделать хочу, только когда удалю эту фотографию». «Вот, я удалила», — спокойно сказала Агнес, возвращая удивленный Лин телефон. Когда переварилась сказанное подругой, лицо Ли перекосило. «Ты, зачем ты это сделала?» — навалилась она на подругу со скалом, а Скай вовсе захохотал от души. «А я была очень благодарна, Агнес. Это был такой великолепный компромат.